Глава 4. Доверяй, но проверяй. Проверяй, проверяй, проверяй. Догадаться, кому именно предполагалось подсунуть эту запись, было несложно, даже без откровений командира наемников. Это не добавляло мне благодушия, геометрически увеличивая счет, который я уже почти готов был предъявить к оплате виновнику всех недавних событий, заставивших меня крутиться, как уж на сковородке. Но полагаться на один источник информации, каким бы достоверным он ни был, когда есть возможность получить сведения из двух и более, глупо. Жаль, что воплотить всю мудрость в действие сразу мне не удалось. Оля, похоже, пример взяла с Милой и теперь старалась не оставлять меня одного ни на секунду. Ходила хвостиком по Бестужевскому дому. Черт возьми, я ничем не мог возразить, да и не хотел, честно говоря. В общем, доктор сделал мне еще одну справку, и следующие 3 дня я провел в компании нареченной, быстро приходящей в себя после этого приключения. И старательно это скрывающих от окружающих. Ну, как маленькое, честное слово. А Михаила, кстати, того самого крестника Аристарха, отыскали там, где предсказывал майор северной страны, в борделе. И в отличие от Ольги, схлопотавшей дозу лекарства, не имеющей нашего иммунитета, бедняге пришлось и в самом деле надолго зависнуть в медблоке Бестужевского имения. Реабилитация – штука тяжелая. И дело тут было не в его физическом состоянии, хотя оно и оставляло желать лучше после 2-дневного секс-марафона. Нет, проблема у Миши была с головой. Парень пребывал в розовых облаках, и каждый его заход словно забрасывал несчастного еще выше на волнах эйфории. Иными словами, оргазм действовал на него, как наркотический приход. И в отличие от обычных наркотиков, с каждым разом эффект только возрастал. Так что последние несколько часов, проведенные им в борделе, парень был уже в абсолютном неадеквате. Настолько, что даже привыкшая ко всему владелица этого заведения уже начала подумывать о том, чтобы сбагрить неугомонного и практически невменяемого клиента, затрахавшего весь бордель, в прямом смысле этого слова, то ли врачам, то ли полиции. И останавливала ее только жадность, поскольку деньги из развлечения списывали с болтавшегося на руке клиента браслета каждый отработанный час. Впрочем, бестужевский доктор говорит, что его вовремя доставили. Вернуть Михаила к нормальному состоянию будет несложно. Хотя 2-3 недели на это уйдет точно. Услышав эти новости, Аристарх сначала нажрался, потом посетовал, что не ему так повезло, поперкнулся под злым взглядом сюзерена и, наконец, пообещав, что набьет крестнику морду, когда тот вернется из рая на грешную землю, попытался вырубиться прямо в кабинете Бестужева. «А морду-то за что?» Растерянно, глядя на сладко похрапывающего в кресле наклюкавшегося Ярова, попросил пустоту мой будущий тесть. «Может, за ненадлежащее исполнение обязанностей? Или...» пожав плечами, предположил я. Но договорить мне не удалось. «Из зависти!» неожиданно отчетливо произнес Аристарх, приоткрыв один глаз и снова захрапел, как ни в чем не бывало. И наш Бестужевый хохот ему совершенно не мешал. А вот Вербицкий, приславший приглашение на беседу, не смеялся. Ольга, наконец, пришла в себя окончательно, так что в гости к 5-му столу я отправился в сугубом одиночестве. Встретивший меня у входа в невзрачное здание довоенной постройки в одном из арбатских переулков такой же невзрачный человек в мышино-сером костюме стал для меня гидом. Очень молчаливым, надо заметить. Проводив меня до одного из кабинетов на 2-м этаже здания, гид исчез так же тихо и незаметно, как и появился рядом, когда я перешагнул порог штаб-квартиры 5-го стола Преображенского приказа. «Здравствуйте, Кирилл Николаевич!» Оторвавшись от набора какого-то текста на вычислителе, проговорил Вербицкий и кивнул мне на довольно удобное с виду кресло, поставленное с торца его 2-тумбового стола. «Добрый день, Анатолий Семенович!» Воспользовавшись разрешением, я приземлился на подпружиненное сиденье и закрутил головой. «Да, не похоже это на знаменитые преображенские застенки. Дубовые панели на стенах вместо бетонной шубы, люстра вместо забранного в решетку плафона. Даже стул и тот совсем не жесткий. Не отказался бы от такого кресла дома, кстати. «Я дам вам адрес моего поставщика», — скривил губы в холодной улыбке Вербицкий. «Но позже. А пока, Кирилл Николаевич, прошу вас ознакомиться вот с этим документом». Передо мной оказался лист, украшенный печатью в виде золотой короны на алом щите. Пробежав взглядом по ровным, написанным от руки строчкам, я поднял взгляд на полковника и покачал головой. До недавнего времени я бы, наверное, ни словом не возразил против этих условий. Но сейчас... Извините, Анатолий Семенович, мой ответ – нет. А если вы получите обещание, что ваш недруг понесет наказание по закону, чуть помедлив проговорил Вербицкий, при оказии и в том случае, если это не будет противоречить текущим интересам государства, усмехнулся я. И, заметив, как скривился мой собеседник, покачал головой. «Нет, Анатолий Семенович, увы, такой вариант меня не устраивает». «Тогда...» — начал было Вербицкий, но я его перебил. «Извините, могу обещать только одно. Пока он не пытается добраться до меня или моих близких учеников, я не буду предпринимать никаких шагов. Точка!» «Здоровая наглость!» — ощерился Вербицкий. И, неожиданно выхватив у меня из рук бумагу с грифом «Корона», порывал ее на мелкие кусочки с самым довольным видом. А, заметив мой взгляд, беззаботно пожал плечами. «Ну, ты же был недоволен игрой в темную. А как-то определить твои приоритеты мне было жизненно необходимо». «А о нем как узнали?» Фыркнув, я кивнул на клочки бумаги, уже тлеющие в пепельнице. Что и говорить, такой способ проверки устраивал меня куда больше, чем попытки подставить меня как живца. Скажем так, глава одного муниципалитета слишком уж рьяно взялся за вскрытие недостатков среди своих подчиненных. А учитывая определенный интерес моего ведомства в твоем отношении, как только среди докладов отдела А мелькнула фамилия Николаев, в общем, вызвать на беседу и выяснить, что глава решил исправить ошибку, совершенную им в надежде на поддержку некого известного лица, и кинулся в другую крайность при полной поддержке последнего, было несложно. А там и другие странности улеглись в одну систему. Что ж, это неплохо. Значит, мне не придется время тратить на расспросы, подумав, улыбнулся я. Анатолий Семенович, это была единственная причина, по которой вы пригласили меня на беседу. «Ну, я надеялся, что ты поведаешь мне о событиях третьего дня, когда гвардия Бестужева...» Тут лицо полковника на миг окаменело, и он буквально выдохнул. «Это тоже он?» «Не понимаю, о чем вы», — пожал я плечами. Руки полковника заскользили по столу, бездумно перебирая всякую мелочевку. «Да, догадаться-то было несложно». «Но тебя же там не было!» — пробормотал вроде бы про себя полковник и бросил испытующий взгляд в мою сторону. Мне осталось только вновь пожать плечами. «Ваши наблюдатели наверняка сообщили, что я не покидал территорию усадьбы Бестужевых в этот вечер». «Да-да, получил уже нужную информацию и передал ее тем, кто может действовать с полным правом», — покивав, вздохнул Вербицкий. «Ну что ж, могу сказать только одно. Больше никаких проверок, Кирилл Николаевич. Ты действительно тот, кто мне нужен. И смею заметить, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и полностью прозрачным. Обещаю». «Я рад, что оправдал ваше доверие, Анатолий Семенович. И верю, что это взаимно». Я не поленился подняться со стула и ответить собеседнику короткий поклон. «Не сомневайся, Кирилл Николаевич». Явно поняв намек, кивнул полковник. «В свою очередь поднимайся за стола». Мы еще пару минут обменивались любезностями, пока Вербицкий наконец не фыркнул и, не пробормотав что-то вроде «чертов этикет», предложил хлопнуть по 50 коньяка для окончательного закрепления договора. Я не нашел причин для отказа.